Глава 59. Иэн сидел на кухне, уставившись на экран ноутбука. Эмма уехала к своей матери, и это было к лучшему. Ему тяжело было скрывать свои чувства. Жена никогда не поверит в его рассказ, если собственными глазами не увидит Дэвида. Атавизм — нечто из эволюционного прошлого, проявившееся в нынешнем поколении. Иэн читал об этом в интернете. Иногда это происходило из-за спонтанных генетических мутаций, но в случае с Дэвидом виновато лишь маниакальное желание Моллера продолжить свой род. Как этот врач посмел вмешиваться в жизни других людей? Высокомерный ублюдок. Энн предположила, что Эдди знает о делах мужа, но она все закрывает глаза. Энн решил, что не станет говорить Эмме. Скажет лишь то, что ему все же удалось поговорить с Энн, подтвердившей череду ошибок с использованием биологического материала одного донора в клинике Моллера. И эта череда ошибок привела к детским смертям. Это все, что нужно знать Эмме. Они уже договорились расстаться, поскольку на основе родственных связей невозможно построить счастливое будущее. Иэн снова разозлился. Моллер годами играл жизнями своих пациентов, манипулировал и обманывал, и явно не собирался останавливаться. Иэн должен убедиться, что злодеяния врача прекратятся навсегда, но нельзя подставлять под удар Дэвида или других детей. У него появился план. Иэн снова изучил файлы Моллера. На этот раз он искал не медицинские документы, а налоговые декларации, за которые отвечала Эдди. В счетах творился сущий хаос, как и во всех остальных документах, но выяснилось, что моллеры не зарабатывают на клинике огромные суммы. Вероятно, это и есть часть стратегии — удерживать низкие цены для привлечения наибольшего числа жертв, — подумал Иэн. Самый эффективный способ закрыть чей-то бизнес — выявить уклонение от уплаты налогов и обвинить в отмывании денег. Налоговая и таможенная службы Великобритании безжалостно преследуют всех правонарушителей. Иэн принялся за дело. Выдавая себя за Моллера, он начал брать кредиты через интернет, указывая бизнес и дом врача в качестве залога. Это легко сделать в интернете, ведь теперь не требуется личное присутствие. Иэн подписывал электронные документы во всех микрокредитных и банковских организациях. Это привело к увеличению дохода клиники в десятки раз, по крайней мере, на бумаге. Затем Иэн выдумал двух фиктивных сотрудников. Это стандартная схема отмывания денег для уменьшения налоговых счетов. Потом Иэн открыл 5 офшорных счетов в странах, известных своей популярностью среди тех, кто пытается уклониться от уплаты налогов. Он видел подобные случаи на работе, поэтому понимал логику этой схемы. Иэн целый час активно переводил деньги с новоявленных счетов Моллеров на офшоры и обратно, датируя некоторые транзакции задним числом. Работа в сфере информационной безопасности многому научила Иэна, и к тому времени, когда он закончил, счета Моллера прям-таки кричали об очевидном отмывании денег, что заметит даже самый неопытный государственный служащий. Иэн решил помочь госструктурам заметить незаконную схему, поэтому отправил анонимные обращения в отдел по борьбе с мошенничеством. И самое важное, Иэн от имени Моллера разослал всем его пациентам электронные письма. Он сообщил, что в клинике произошла ужасная ошибка, и если люди планируют создать семью, им следует в срочном порядке провериться, возможно, что у них может оказаться один биологический отец. Все, что Иэну теперь оставалось делать, — это смотреть и ждать. И ему не пришлось долго ждать. Пациенты почти сразу начали отвечать на электронные письма, выражая свое негодование, а также запрашивали подробную информацию о совершенной в клинике ошибке. Иэн отвечал от имени Моллера. «Да, вы определенно находитесь в зоне риска. Срочно обратитесь в лабораторию и проверьтесь». Некоторые спрашивали совета, где им следует провериться, и Иэн любезно скидывал ссылку на лабораторию, в которой заказывал тесты для себя и Эммы. Электронные письма продолжали приходить. Интересно, что Моллер подумает об этом. Наверное, он наслаждается субботним выходным, и не проверяет почту. В понедельник его ждет большой сюрприз», — подумал Иэн. От Гранта пришло письмо с угрозами, сводящимися к тому, что он непременно подаст в суд и отсудит кучу денег. Вряд ли на счету Моллера найдется хотя бы пенни, когда им займутся налоговики, — подумал Иэн. Теперь у Моллера огромные кредитные задолженности, которые неизбежно приведут к банкротству. Сладкая месть. Иэн разрушал жизнь ублюдочного врача так же безжалостно, как тот играл жизнями родителей Эммы и всех остальных, кто приходил к нему за помощью. Моллер решил сыграть в Бога и проиграл.